Несмотря на то, что Убер с Элитом были злодеями-неудачниками, в общении они оказались на удивление открытыми личностями, пусть и со своими заскоками, одним из которых и были игры, а также связанная с ними тематика. Тот же Элит мог часами обсуждать плюсы и минусы выдуманного оружия, а также тактики его применения, после чего начать жаловаться на свою силу, что не дает воплотить это все в реальность, а после снова, без какого-либо перехода, возвращаться к прежней теме или и вовсе растекаться мыслью по дереву. Чем-то он мне напоминал Грега из Уинслоу, но не такого доставучего и способного не только языком работать, но и руками. Правда, в периоды полной увлеченности чем-то, что обычно и случалось с ним во время работы, создавалось ощущение, что он забывает про все на свете и может выйти из этого своего транса только после того, как все будет закончено, ну или после пинка Убера, что обычно случалось куда чаще. Сам же умник своих внутренних демонов не стремился показывать всем и каждому, но при общении с ним создавалось ощущение более ответственного, нежели его друг, человека, хотя бы потому, что все заботы по форматированию отснятых видео, продумыванию очередных злодейств или банальному тыканию палочкой снова увлекшегося технаря лежали на его отнюдь не хрупких плечах. Но вернемся к осмотру дубинки. Не знаю, может, благодаря пониманию основ у меня хватило навыков, ну или сила Элита что-то подсказала в его же сломанном снаряжении, но у меня уже после краткого осмотра небольшого девайса, считай, сердца этого оружия нанесения порядка и причинения справедливости были некоторые идеи. Там немного отошедший проводок подпоить, тут клеммы подправить, а здесь и вовсе лучше заменить на новые. И вот уже после часа работы оглушающая дубинка, как ее прозвал Элит, в моих руках начала угрожающе потрескивать электрическими разрядами. Учитывая ее вес, такой дубиной только кости ломать, после чего предоставлять жертве массу незабываемых ощущений от удара током. То, что доктор прописал, для усмирения одной агрессивной сучки, создан чертеж обычного качества 5 уровня оглушающая дубинка, интеллект, 25, плюс 3, получено 550 очков опыта. Надо же, не знала, что чертежи можно еще и создавать, зато теперь, после создания, стоит только вдумчиво покопаться в памяти, как сразу всплывает строение и функции как самой дубинки, так и отдельных ее частей, включая и тот самый миниатюрный источник электрического заряда. А ведь стоит всего в одном месте немного дестабилизировать систему, и уже через 3 секунды произойдет высвобождение всего накопленного заряда, сопровождающееся бьющим по площади переменным электрическим током, поражающим всех в радиусе десятка метров. Да это же граната, едва ли не специально созданная против таких, как София. Сама мысль, что я могу создать что-то, что поможет убить Софию, пускай даже проекцию, вызывало определенное воодушевление и предвкушение, сравнимое разве что с приятным ожиданием подарка на день рождения. Ты смогла ее починить, а ведь этого даже Убер не смог. Восхищенно присвистнул Элит, после чего, не останавливаясь, продолжил. Нашей поте определенно не хватает нормального технаря, а не такого ушибленного, как я, так что присоединяйся. Еще неплохо было бы найти хорошего танка, рендж ДД и хиллера, и можно было бы осторожно выходить на боссов, не ограничиваясь лишь шестерками. А на каком языке он только что говорил? Ладно, боссы и шестерки, это понятно, но танк ему зачем? Рендж ДД и хиллер, это вообще, кажется, иностранные ругательства. Убер, спасай, у твоего друга опять приступ случился. Извини, я, наверное, откажусь. Я определенно не поняла, о чем он там говорил, а подписываться под тем, чего не понимаешь, просто глупо. Ну и ладно, махнул он рукой так, будто уже давно привык, что не может никого заманить в свою пати, после чего резко и без перехода продолжил. Слушай, а можешь еще порыться в моем хламе, вдруг еще что дельное сможешь сделать? Прости, с деньгами у нас сейчас худо, да и этот вопрос с Убером надо обсуждать, но считай, что моя мастерская теперь и твоя тоже. Он сейчас предложил бесплатно получить кровь из носу необходимые для моей силы чертежи, да еще и мастерскую с некоторым запасом материалов, и это все лишь за то, что переберу его хлам и восстановлю, что смогу. Взгляд сам собой скосился вверх, проверить, не вырос ли у данного технаря нимб, но нет, вроде ничего над головой не светится. Может, я просто что-то неправильно поняла и мастерскую смогу занимать только после того, как разгребу его завалы неработающего технарского барахла. По крайней мере, это было бы логично, и в это верилось куда проще, нежели в бескорыстность злодея. Все же мастерская для настоящего технаря – это святая святых, и пускать туда кого-то левого. Я даже представить не могу, кем для этого надо быть. В это же время Динни перелистнул договор найма и, откинувшись на спинку стула и сняв очки, начал протирать их платком, давая зрению отдых и для того, чтобы отвлечься, пока он проверял доклады своей пушистой и медленно растущей армии. Попутно он взял со стола канапешку и положил в рот, медленно жуя. Чувство легкого голода стало постоянным сопровождением его жизни. Есть досыта не получалось, да он больше и не пытался. Хоть он и показал дочери ублюдка, были еще бургеры и жадина. Бургер получил свое имя в честь бургера, который оказался лишним, хотя и очень вкусным. Жадина появился в результате не очень осторожного эксперимента, когда он пытался выяснить, сколько точно он может безопасно съесть. Выяснилось, что не так уж много, примерно столько, сколько весит обычная крыса. Хотя 300-400 грамм это прилично, важно было не достигнуть этой критической массы и постараться растянуть порцию на день. Причем калорийность пищи также учитывалась. Работы не стало меньше, она не стала легче, еще и за дочерью присматривать надо. Особенно если это была Тейлор, и что-то надо было делать. Можно было бы подумать, очисти залив от кладбища кораблей, и экономика города оживет. Однако это было не совсем верно. Кладбище кораблей возникло вследствие развала морской торговли и перевозок. Корабли есть, а товаров для перевозки нет. Высокие риски, маленькая прибыль, еще и непредвиденные издержки возможны. Так или иначе корабли изначально скапливались в бухте. Перевозчики и судовладельцы протестовали, бастовали, жаловались. Денег нет, а расходы есть. Кредиты и займы не дают. Каждый день риск нового банкротства и исчезновения рабочих мест. Все это привело к тому, что некоторые люди пригрозили перекрыть залив. Подбили на это рабочих и матросов. Полиция не справилась. Были драки, перестрелки и затопление сухогруза как финальный аккорд этой драмы. В итоге все развалилось резко и внезапно. Оглядываясь назад, было ясно, что шантаж был глупым и вредным решением, отчаянным, но оно только все ухудшило. Пока корабли были на плаву, их еще можно было как-то использовать, но потопленные суда просто легли мертвым грузом и искусственными препятствиями, создав затратную проблему по поднятию и устранению. Судоходству окончательно наступил конец. Сейчас стало ясно, что виноваты были владельцы кораблей. Находясь в долгах, кредитах или еще каких обязательствах, они использовали людей, чтобы списать убытки, получить страховки или как-то еще выйти из сложившейся ситуации. Выйти на убер-элита вышло почти спонтанно. Эта парочка иногда нанимала людей для своих шоу. Платили наличкой, и всего-то требовалось надеть какой-нибудь дурацкий костюм, никаких наркотиков и рэкета. Почти чистая работа. Среди пары людей эта пара подходила для найма как никто другой. Контроль крыс был не таким уж сложным, но и непростым делом. Его грызуны выступали лидерами, которые могли приказывать обычным крысам. Но других грызунов нужно было найти, организовать, позаботиться о том, чтобы они не контактировали с людьми, не из соображений конспирации, а из-за эпидемиологической и прочей безопасности. Может показаться, что крысы – живучие создания, но на деле Дэнни еще не встречал старых диких крыс. Грызуны были подвержены болезням, могли отравиться, получить травму и умереть от голода, как и обычные люди. Просто первый год у них было достаточно здоровья, чтобы дать потомство. Обладая такими шпионами, не было сложно планомерно обыскать город, собрать небольшую крысиную группу, а после назначить встречу с убером и элитом. Переговоры прошли успешно. Ну, с его стороны была многочисленная поддержка, которая сильно впечатлила парней. Когда обычные грызуны были рядом, он мог достаточно хорошо их контролировать, даже если их было очень много. Сначала он договорился о защитном костюме для дочери. За скромные деньги было довольно просто договориться. Но в тот момент он думал о том, что деньги все равно могут закончиться, а Тейлор может пригодиться кто-то присматривающий за ней. Хотя убер-элит имеют не лучшую репутацию, являясь злодеями, у девочки не было друзей. Было бы лучше найти ей сверстниц, но в парнях Дэн не был уверен, как и в их страхе перед ним. Они знали, что если с его доченькой что-то случится, то он их заживо скормит своим милым и пушистым друзьям. Хотя это и было сказано в шутку, но серьезность момента злодеи поняли и заверили, что с ними Тейлор ничего не угрожает. Дэн не был новичком в кейп-бизнесе, но вести переговоры он вполне себе научился и умел убеждать, когда того требовала ситуация. Разумеется, ему пришлось поступиться не только деньгами. Убер и Элит хотели использовать его крыс для своего шоу. Было много фильмов и передач, где фигурировали грызуны. Их можно было по-разному обыграть. От сказочной дудочки до фантастической команды РАЦ с миниатюрными рюкзачками и прибамбасами, которые зверьки могли бы использовать в духе героев боевиков или шпионских триллеров. Правда, он попросил повременить с его дебютом. Он хотел, чтобы его дочь была готова сама дебютировать как герой и создать свое имя. Он опасался, что если он начнет действовать, то Тейлор может его поддержать, а Уберу и Элиту не нужен четвертый член в группу. Он и так согласился при условии, что останется скрытным, действующим за кулисами. Бургер или Жадина постоянно отирались около дуэта, присматривая за Тейлор и Стени. У крыс были достаточно хороший слух и обоняние, несмотря на близорукость. Впрочем, у его создания зрение было даже получше, чем у него, им даже не требовались очки при достаточном освещении. Все было вполне отлично. Тейлор хорошо проводила время, занимаясь не только тренировками, но и играми и общением. Она казалась куда живее, чем несколько недель назад, и Дэнни это вполне устраивало. Ему было важно знать, что с дочерью все хорошо, и незримо он оставался рядом с ней. Закончив медитацию, он проглотил канапешку, водрузил очки на нос и взял следующий файл. Костюм, и готово. С довольной, пусть и усталой улыбкой закончила я, смотря на несколько футуристичного вида пояс, после чего с некоторой опаской надела его на себя. Надевать технарское снаряжение, особенно если сам же его в первый раз и создаешь, не самая разумная идея, но что поделать, если добровольцев нет. К счастью, ничего не рвануло прямо на мне, а когда я нажала на небольшую зеленого цвета кнопочку, хотя Элит заверял, что кнопка должна быть обязательно красной и большой, иначе не по канону, на некотором отдалении от тела развернулась сферическая, состоящая из отдельных похожих на соты сегментов силовое поле. Учитывая несовершенство технологии, то, что силовое поле долгое время лежало сломанным у Элита, пока я не вдохнула в него вторую жизнь, и то, что источник энергии пришлось полностью заменить на таковой у моей шоковой дубинки, я бы не рискнула принимать на него хоть сколько-то серьезный урон. Итак, лишь благодаря чуду и мастеру основ, я смогла хоть что-то путное собрать, ни разу не взорвавшись в процессе. Учитывая, что за время нашего знакомства Элиту уже один раз чуть пальцы не оторвало, это определенно достижение. Создан чертеж необычного качества 12 уровня малый дефлекторный щит. Интеллект 39, плюс 10. Получено 3100 очков опыта. Пояс малого несовершенного одноразового дефлекторного щита. Ранг обычный. Создает вокруг пользователя персональный дефлекторный щит, защищающий от входящего физического и энергетического урона. Максимальная прочность щита 500 единиц. Запас энергии 200 единиц. Затраты энергии 50 единиц за создание, 2 единицы в минуту на поддержание. Прочность пояса 100 единиц. В случае единовременного обнуления щита происходит детонация источника энергии. Идентификация. Уровень 10, плюс 2. Получено 190 очков опыта. Уровень 8, 6578 тысяч. Мне только и оставалось, что, отключив щит, снять пояс и устало развалиться на стуле. Усталость была не столько физической, сколько ментальной. Все же почти 4 часа без перерыва технарить, пытаясь совместить две технологии в одной так, чтобы они, нет, не взаимно дополняли друг друга, это определенно пока что не мой уровень, но хотя бы просто не рванули, довольно сложно. Мозг едва ли не буквально в трубочку заворачивается, но и бросить что-то на полпути я тоже не могла. Если что-то делаешь, то надо делать это хорошо, иначе какой смысл в том, что ты вообще за это брался? Почему я вообще занята этим? Тут все оказалось просто и в некотором смысле банально. Дефлекторный щит у Элита не работал в первую очередь по причине неисправности в источнике энергии, и сколько бы я ни крутила его, сколько бы ни осматривала, это все равно оставалось для меня малопонятной, только в теории работящей штукенцией. Нет, что-то я, конечно, понимала, где-то видела схожие с уже известным мне миниатюрным генератором черты, но в общую картину оно отказывалось складываться совершенно. И я бы легко могла сказать, что технология интересная, но, как и большинство его творений, нерабочая, и Элит бы это понял, пусть и расстроился бы. Однако тут мне вожжа попала под хвост попробовать совместить уже известный мне генератор и сам щит, раз уж там необходим только источник энергии, а он у меня есть. Да, не такой мощный. Да, не с такой системой подключения. Да, надолго его не хватит. Но хоть как-то заставить его работать для получения чертежа я могла. Пусть и в теории. Результатом этого и был массивный футуристический пояс перед моими глазами. Правда, учитывая его размеры, даже тупой догадался бы, что он вышел из-под руки технаря. Впрочем, мне главное было получить чертеж и честно заслуженный опыт, а что с этим поясом дальше будет делать элит, меня уже не касалось. Тем более, что денег на технарские материалы для создания нормального, а не такого, читая одноразового, счета, у нас с папой банально не было, а уберсолитам не настолько заинтересованы в приведенных хоть в сколько-то работающее состояние старых поделках, особенно учитывая, что за все время я смогла починить всего только два агрегата кроме этого пояса, а все остальное вернулось на свои места, быть материальным доказательством его неудач. Круто, Тей, вполне искренне похвалил меня элит. Кто бы мне еще две недели назад сказал бы, что я буду принимать похвалу от злодеев и даже не морщиться в процессе, определенно не поверила бы, но вот оно как обернулось. Теперь мы сможем использовать его в своих выступлениях, спасибо, только осторожнее. Не могла не предупредить я. Пусть они и злодеи, но злодеи какие-то неправильные, не настоящие, да и зарабатывать себе проблемы на ровном месте простым утаиванием информации будет просто глупо. Ввиду несовершенства материалов и технологий, генератор может взорваться при обнулении щита одной атакой, так что не подставляйтесь. И все равно, хорошая работа, Тейлор, поддержал друга Убер, после чего продолжил. Кстати о технарстве, мы наконец закончили твой костюм. И если хочешь, можем продемонстрировать его прямо сейчас. Что? Правда? Тут же подскочила я. Усталость была моментально забыта. Отлично, жду не дождусь его увидеть. Тогда самое время узреть плоды наших трудов и бессонных ночей. Воскликнул Убер. Идем, пусть элит похвастается. Ну, то, что ты сильная, неплохо упростила задачу. Знаешь, обычно приходится думать о том, как облегчить костюм, чтобы он остался прочным, как сделать сервоприводы и прочую начинку, но так как тебе все это было не нужно, мне необходимо было просто взять то, что у меня было, и более-менее все скомпоновать. Плюс у меня давно была идея сделать женский костюм, но кто из нас его бы носил, сама понимаешь. В общем, смотри, он сдернул с цилиндрической стойки серую ткань, обнажая нереально классно сделанную вещь. Вау, я не сдержала восхищенного выдоха. Костюм не просто выглядел классно, он был похож на тело андроида или какой-то экзоскелет. Черная глянцевая поверхность, множество плавных обводов, между которыми были небольшие зазоры, но все выглядело надежно и прочно. По сути, это просто панцирь, начал рассказывать элит. Есть еще подоспешник в виде комбинезона, но он не обязателен. Здесь есть и щели, через которые ты можешь проявить клинки, они выглядят как обычные зазоры между пластинами и элементами защиты, но на самом деле сделаны специально. Броня держит сама себя, легко снимается, разбирается и обслуживается, но при этом сама по себе не развалится. Тут везде есть разные нажимные пластины, и чтобы все разобрать, нужно действовать осмысленно. Замки сделаны из более мягкого металла, чем сами пластины, поэтому ты можешь не бояться, что при деформации застрянешь в костюме, скорее, часть защиты отлетит. Это я пытался сделать, чтобы он был надежнее, но моя сила предлагала менее симпатичные вещи, а он не слишком хаем ни по размеру, я не могла не сравнить женственный облик доспеха и свой собственный, который все еще был далек от золотого стандарта. Людям нравятся формы, плюс, считай это элементом маскировки, кашлянул Убер, это он придумал дизайн. Чувак, возмутился злодей коварным предательством друга, все равно самые важные органы прикрыты более толстой броней, шлем простой, без навороченной электроники, но есть воздушные фильтры и линзы с правильными диоптриями, незапотевающее водоотталкивающее покрытие присутствует, все части уже смазаны и в целом не требуют частого обслуживания, легко чистится простой тряпочкой, в будущем можно дорабатывать и заменять детали, так как в целом конструкция проста и надежна. Плавать ты в нем не сможешь, костюмчик тяжелый, килограммов 30, но прочный. Я закалил металлу как мог, но он все равно может сломаться, хотя его не так и жалко сломать по итогу. Я бы сделал лучше, но золота и титана в кладовке не нашел, пошутил он. Примерить хочешь? Конечно. Спрашиваешь тоже. Облачение заняло минут 15, Элит все показывал и рассказывал. В целом, не было ничего сложного. Сначала нагрудник, потом надеваются, присоединяются и защелкиваются остальные части. Плечи, локти, бедра, колено и так далее. Надев костюм полностью, я почувствовала себя выше и внушительнее. Волосы пришлось убрать в плотный пучок, чтобы шлем можно было надеть на голову, и выглядел он немного футуристично и инопланетно из-за того, что был несколько вытянутым. Все вместе делало меня старше визуально, женственнее и не так уж тяготило, как я опасалась. Все части двигались тихо и не скрипели, вдобавок ко всему везде имелись небольшие прорези или отверстия, которые я могла использовать для проецирования лезвий. Красный плащ создавал фон для черного глянцевого металла, а он не слишком злодейский, не, в самый раз. Они синхронно покачали головами. Убер показал два больших пальца, улыбаясь. Все круто. У Александрии тоже черный костюм, и ничего, никто не спешит кричать, что она злодейка или типа того. Можно было бы покрасить, но краска бы облупливалась, царапалась, и после каждого боя пришлось бы все разбирать, прокрашивать. То, что есть лучший вариант, заверил страстно Элит. Отлично смотрится, отошел на пару метров назад и, словно художник, критически осмотрел работу умник. Осталось самое главное – выбор имени. Учитывая, как СКП любит по-дурацки называть новичков или официально приклеивать им данные в народе прозвища, с этим стоит серьезно подумать. Но у меня же вроде есть прозвище. Пересмешница, неуверенно ответила я на это. Дело, конечно, твое Тейлор, но для кейпов прозвище имеет большое значение, а пересмешник может вызывать не самые лучшие ассоциации услышащего, в зависимости от контекста и общего звучания, начиная от того, что ты можешь управлять птицами, и заканчивая связью с соответствующими операциями и проектами. Хотя для козырей как ты подобное имя и подошло бы, но не стоит ли подумать над чем-то другим? О, знаю, как насчет поклонницы Херсина. Внезапно воодушевился Элит. Ну сама посмотри, ты хочешь бороться с преступностью, а что лучше подойдет для борьбы с сильным зверем, чем загонная охота, в которой Херсин мастер? Идиот, приложил руку к лицу Убер. От кейпа с таким прозвищем все нормальные люди будут бежать без оглядки. Это все равно, что признаться, что ты чумный доктор и вторая ампутация в одном флаконе. Не забывай, что Херсин в первую очередь покровитель людей-чудовищ. Про кого они вообще говорят? Не хочу себе такой славы, передернуло меня от страха. Тогда как насчет Джокера? Снова предложил технарь. Учитывая твои силы козыря, лучше прозвища и не придумаешь. Угу, и первым вопросом будет, где она потеряла своего Бэтмена, а вторым, почему она помешана на летучем мыше. Кроме того, от нее будут ожидать взрывов, хаоса и безумия, в которых и был мастером безумный клоун. Ассоциации, друг мой, смотри на ассоциации, покровительственно положил руку на плечо технаря Убер. Черт, ну и сложная же эта задача. Зарылся руками в собственные волосы Элит. Может тогда мимик, те же яйца, только в профиль, и вопрос, почему не сундук? Эмма, сундук тут при чем? Каюсь, не сдержалась я, но с момента, как они начали спорить насчет моего прозвища, я их стала понимать через раз. Стоило бы догадаться, что доверять выбор имени данным сомнительным индивидам, та еще задача. Так ты еще и легенды хардкорных игр не знаешь, в суеверном ужасе воскликнул технарь. Срочно, это срочно надо исправлять, мир подождет, а вот просвещения неофита нет, и да восславим же солнце. Идиот, снова приложил руку к лицу умник, не забыв свободной рукой отвесить подзатыльник своему другу. Тогда уж лучше Азура, для козыря вроде тебя отнюдь не худшее имя, плюс, ни в чем особо предосудительном она замечена не была, да и вообще покровительствует маги. Думаю, Мирдин оценит. Так и знал. Обвинительно указал пальцем на своего друга Элит. Тебе просто понравилась ее фигура. Ну, не без этого, почесал затылок умник, после чего резко перешел в наступление. А кому бы не понравилась та статуя? Ну разве что совсем уж отбитому негру торчку, да и то не факт. А может лучше, начал было технарь, но был перебит мною. Не надо ничего больше, Азура. Я буду Азурой. В панике закричала я, осознав, что они так и будут перебирать одно имя за другим из сотен пройденных игр, пока совсем не забудут, из-за чего начался спор. И ладно бы, если бы я хоть что-то из их речи понимала, но нет. Поэтому их мысли и ассоциации были еще более убийственны для моего мозга. Да тут даже песня «Симург» не нужна, эти двое и так мозг взорвут кому хочешь. Ну что же, тогда с днем рождения, Азура! Радостно улыбнулся Убер, после чего отвесил шутовской поклон и продолжил. «Приказывайте, принцесса, и да не спадет ваше сияние на этот грешный мир». «Кхм-кхм», прочистила я горло, после чего, вдохнув, продолжила. «Тогда приказываю просветить меня об угрозе Нерну. Слушаю и повинуюсь», снова поклонился Убер, после чего уже другим голосом продолжил. «Слышал ее, Элит, а ну запускай свою адскую сборку и погнали». Слыша бормотание технаря о том, как они быстро растут, я, не осознавая того, улыбалась. То, что изначально было простым заказом, считай, работой, неожиданно переросло в нечто большее. Не знаю, может из-за убитой напрочь самооценки, а может из-за отсутствующей личной жизни, но общаться с кем-то помимо отца было приятно. Веселые и, чего уж греха таить, придурковатые элиты, дополняющие его спокойный и уравновешенный Убер, создавали странную, но до боли приятную атмосферу веселого хаоса. Настолько приятную, что я больше не могла рассматривать их как очередных злодеев, безликих болванок, сеющих зло и разрушение в моем родном городе. Стыдно признаться, но до знакомства с ними я стригла вообще всех злодеев под одну гребенку, для меня они были никем. Сейчас же я начала понимать, что и у них есть свои цели, свои желания, стремления и чаяния. Впрочем, это не помешает мне как следует отделать злодеев, ну или постараться, если они будут продолжать угнетать мой родной город, как и убить их проекции ради новых способов причинения добра и нанесения справедливости. Не уверена, что могу назвать их друзьями, особенно учитывая, что после предательства Эммы я боюсь к кому-то привязываться, чтобы снова не оказаться преданной, но хотя бы хорошими знакомыми я могу их назвать. Спасибо вам за все, ребята, против воли снова улыбнулась я, вытирая заслезившиеся глаза. Пускай изначально это и был заказ для нашей группы, но я не жалею о том, что согласился его принять, положил руку мне на плечо Убер, после чего вернулся обратно к игре, уводя своего персонажа от выстрела мертвеца. «Ага, Убер дело говорит», — поддержал своего друга технарь. «С тобой весело, а мой старый неработающий хлам начал обретать вторую жизнь. К тому же, хотел что-то еще сказать Элит, но его персонаж словил ледяной болт от мага, потеряв добрую треть здоровья, после чего ему стало не до чувственных слов. Ну да, дуэт геймеров никогда не меняется. Примечание к части. https://dna.rts.tion.com.ps/magis/magis/009-767-344 Ларге Иван Станун Титлит 1 Йотпг 1 520 799 809. Костюм Тейлор, только с простой маской и плащом. Класс. Получив собственное кейп-имя и костюм, я почувствовала себя цельной, более полноценной. Нет, не так, но вот уверенности в себе определенно прибавилось, как и находящаяся где-то в глубинах сливной канализации самооценка начала подозрительно ворочаться, готовясь к плавному поднятию на уровень плинтуса. Ха-ха, отличный карьерный рост. Ну а если отбросить шутки, я в кои-то веки могла любоваться собой в притащенном Убером ростовом зеркале, и где только его нашел. Без желания с противным визгом убраться подальше от него, дабы ничего больше не напоминало о моей нескладной фигуре и отнюдь некрасивом лице. Правда, в этом больше виноват костюм, нежели я сама, и даже маска со стилизованным нахмуренным женским лицом уже не казалась мне таким странным решением. Тем более перед кем мне в ней блистать, перед злодеями, определенно не та категория людей, которых я хотела бы впечатлить в хорошем смысле этого слова. Зато кого я хотела шокировать в полном понимании этого слова, так это Софию. Даже жаль немного, что электрический стул в отношении кипов в нашей стране уже не практикуют, заменив его клеткой. Нет, я нисколько не осуждаю данный метод, но некоторым личностям смерть определенно была бы к лицу, и мой гражданский долг исправить это недоразумение. Ну или если без пафоса, то мне просто охота проверить свои изобретения против той, для кого изначально они и создавались. Да, так мыслить не подобает настоящему герою. Да, это негуманно, но ничего же дурного не случится, если я убью проекцию Софии пару-тройку раз, это же просто самооборона. Именно с такими мыслями я открыла разлом, как только отошла подальше от базы Убера и Элита, так как с ними я сейчас сталкиваться вновь не горела желанием. Отсюда до школы Уинслоу идти было не слишком далеко, а добраться туда можно легко, пройдя мимо всех мест обитания других проекций, что я и сделала. Когда я устремилась к месту будущего сражения, мне казалось, что даже бежать в новом костюме стало намного проще, чем раньше, словно он придавал дополнительные силы и заряжал энергией. Хотя я на всякий случай проверила, ничего подобного он не делал. Через полчаса пробежки, после которой я скорее чувствовала себя разогревшейся, чем уставшей, я приблизилась к школе, туда, где и в прошлые разы сталкивалась с проекцией Софии. В руке быстро оказалась шоковая дубинка, которую я была готова применить в полной мере к своей противнице. Однако я ждала, но не видела, чтобы ко мне приближалась проекция. Впрочем, дало о себе знать развитие проекции после каждой победы над ними. Где-то в стороне, в воздухе, материализовалась быстро летящая стрела, нет, арбалетный болт, который ударил меня в плечо руки, что держало дубинку. Однако он угодил лишь в металлическую пластину, поцарапав ее, но не пробив, после чего проекционный болт просто упал на землю, а я, ощутив попадание по мне, тут же ушла в сторону, спрятавшись в противоположной стороне за одной из припаркованных на улице машин, аккуратно высматривая на крыше любые движения, чтобы заметить проекцию Софии. Заметила, но не движение проекции, а болт, мелькнувший на одно мгновение, прежде чем попасть в капот автомобиля совсем рядом с моей головой. Однако одно я заметила, болт вылетел из окна здания, так что теперь я просматривала окна, в одном из которых в конце концов увидела еле заметное движение человекоподобного силуэта. Сорвав с пояса одну из четырех заготовленных мною гранат на основе своего генератора электрической энергии, тут же бросаю ее в это окно, предварительно замкнув контакты в ней, чтобы генератор пошел в разнос. София выстрелила первой, но граната, разбив стекло, в то же мгновение влетела внутрь, а я успела спрятаться, укрываясь от арбалетного болта. Не было стандартного взрыва, что слышен за многие метры. Был только едва слышимый с моей позиции треск электрических разрядов и вспышка света, видимая мной даже тут. Не получив никаких сообщений, я тут же сорвалась с места и с разбега прыгнула в окно первого этажа, разбивая его и попадая в квартиру, но не останавливаясь, я понеслась к двери, одним движением появившихся призрачных клинков срезая замок и плечом выбивая дверь наружу, после чего побежала к лестнице и по ней поднялась на третий этаж пятиэтажного здания, куда и бросила гранату. Я перепрыгивала через две ступени, надеясь только, что граната сумела задеть Софию. Если так, у меня есть немало времени, чтобы добраться до нее. Разряды должны были быть такой силы, что если не убили ее, то должны были сильно травмировать и парализовать нервную систему. Если же София успела уйти из зоны действия гранаты, то, вероятно, меня ждет ловушка. Я влетела на нужный этаж и мгновенно добралась до нужной квартиры. Именно тут, насколько я понимаю, должна лежать парализованная проекция Софии. Именно в эту квартиру, но на первом этаже, я влетела специально, чтобы знать, куда проникать, и не терять времени на ее поиски. Точно так же, срезав замки клинком, распахиваю дверь, вместе с тем отходя на мгновение в сторону, следуя указаниям своего навыка знания основ. Даже знание того, как штурмовать помещение, этот навык давал. Кувырком я проникаю внутрь, чтобы сбить возможное прицеливание сталкера, так как обычно при засаде в таких условиях целится на уровень груди. Однако выстрела из арбалета в меня не последовало. Дойдя до комнаты с разбитым окном, я увидела в первую очередь дымящийся и слегка искрящийся генератор, а прямо около стены увидела все еще дергающуюся проекцию призрачного сталкера. Видимо, она хотела пройти через стену, но разряд тока заставил ее выйти из призрачного состояния, и она просто на полной скорости ударилась о стену. Быстро подскочив к проекции, я создала несколько клинков на руках и сразу же ударила ими, одним в грудь, другим в голову совсем не сопротивляющейся Софии. Несколько секунд ничего не происходило, а после проекция просто растаяла, испарившись в пространстве. «Да, получилось!» – закричала я, радуясь тому, что мне удалось убить эту сучку. «Пусть и проекцию, но как же мне стало легче!» Сейчас она сражалась точно так же, как сражается призрачный сталкер в реальной жизни, так что, можно сказать, я смогла убить ее сейчас, а значит, вполне вероятно, имею шансы одолеть и в реальном мире. После я посмотрела на пояс, где были еще три гранаты, готовые пойти в дело, и на висящую тут же шоковую дубинку, которую я так и не пустила в дело. Но ничего, у меня еще будет возможность ее опробовать. Боже, это было даже проще, чем я ожидала. Чувствуя эмоциональный подъем и прилив энергии, сказала я, удивляясь тому, как же просто было убить ее, даже когда она стала действовать вовсю, имея хорошую броню и подходящее оборудование. Теперь я в полной мере понимаю, Почему оружейник так опасен и силен? Если у него есть возможность создать технологии для противостояния любому кейпу, сражаться с ним в реальной жизни действительно очень сложно, а тут смертельно опасно. Немного успокоив бурлящие эмоции, я посмотрела на системные сообщения. Скорость развития навыков плюс 100%. Понимание основ. Уровень 5, плюс 1. Фантомные резцы. Уровень 7, плюс 2. Укрепление тела. Уровень 24, плюс 1. Идентификация. Уровень 11, плюс 1. Регенерация. Уровень 9, плюс 1. Ужасающий барьер. Уровень 6, плюс 1. Мастер боя. Уровень 19, плюс 1. Навык. Подражание. Уровень 21, плюс 1. Получено 660 очков опыта. Противник убит. София Хесс. Проекция. Навык. Подражание. Уровень 25, плюс 4. Фантомные резцы. Уровень 12, плюс 5. Получено 4450 очков опыта. Уровень повышен. Уровень 9, 3689 тысяч. Получено 5 очков развития. Очков развития 45. Укрепление тела. Уровень 26. Такого большого количества сообщений от системы я не видела ни разу, и тем больше радует то, что все эти сообщения говорят о том, что я стала сильнее и лучше. Два навыка достигли 25 уровня, то есть я выполнила уже половину задания. Да и просто, тот факт, что мое тело стало крепче и прочнее, не может не радовать, как и рост всех использованных навыков. Особенно порадовали фантомные резцы, которые за один только бой подняли 7 уровней разом. Просто красота. Если ранее, на 5 уровне, я уже могла резать не самые прочные металлы, то на что способны мои лезвия теперь, на 12-м? Есть ли природные материалы на планете, которые смогут устоять перед резцами? Да даже прочнейшие сплавы. Разве что, я почти уверена, что какой-то технарский сплав или покрытие брони могут вообще не заметить моих лезвий на нынешнем уровне, но и таких случаев, когда я буду сталкиваться с прочнейшими технарскими изделиями, вряд ли будет много. Немного переведя дух, я перезапустила разлом, чтобы снова столкнуться с проекцией Софии. Как говорится, куй железо, пока горячо. В этот раз мне не пришлось бежать сюда долгое время, давая противнику возможность устроить засаду на меня. Я заметила силуэт призрачного сталкера, который забрался на крышу школы, высматривая оттуда меня. Не смотри я только в ту сторону и не разыскивая я что-то подобное, черта с два бы я заметила ее. Но на фоне абсолютно неподвижного города, когда даже ветра, который колыхал бы траву или ветви деревьев, нет, малейшее движение воздуха видимо глазу и тут же привлекает внимание. Что же, да начнется новый бой. Тяжело дыша, со снятой с лица маской я сидела на асфальте, спиной опираясь на стену дома. От былого возбуждения не осталось и следа, а я расфокусированным взглядом пялилась в никуда. В общем-то, как же я, черт побери, устал, и первый бой был таким простым. Одна удачно брошенная граната, и осталось только добить противника. Ничего сложного, да еще и столько наград получила, что просто невозможно было отказаться от попытки пойти в бой еще раз. Во второй раз, как оказалось, было не намного сложнее. Проекция Софии стала действовать намного осторожнее, быстрее, она лучше стреляла, отчего бронированные пластины были исцарапаны из-за ее арбалетных болтов. От гранаты она ушла, однако в бою, хоть и сражалась очень мастерски, тем не менее, все еще пыталась использовать свою способность, чтобы уходить от ударов. Однако у нее не получилось, и электрическая дубина сразу же ударила ее в призрачной форме. Она упала, задергавшись от проходящих разрядов электричества, а я, пока был момент, убила ее клинками. Это тоже нельзя было назвать чем-то сложным. И я решила повторить в третий раз. Было еще две гранаты, я была полна энергии, дубина находилась в отличном состоянии, чем не повод еще раз убить Софию. Точнее, ее проекцию, конечно же. Однако в третий раз все с самого начала пошло не так. Я не видела Софию, сколько не высматривала, и думала уже, что она и вовсе решила сама ждать меня, а не бежать ко мне навстречу, как в прошлые разы. Я уже даже направилась к школе, когда из ниоткуда по мне прилетел удар с двух ног, с разбегу. Сказать, что это было ошеломляюще, значит не сказать ничего, и дурак бы понял, что происходит. Проекция стала сильнее, а именно, ее способность резко стала лучше, и теперь она была не просто бесплотна, словно призрак, она была вообще невидима. И вот тут начались проблемы. По какой-то причине арбалетных болтов в меня вообще не летело, хотя подстрелить меня проекцией было как два пальца об асфальт. Однако она и без этого дубасила меня так, что врагу не пожелаешь, хотя нет, самой Софии я такого и желаю. Благодаря броне не сказать, что было больно и мучительно сложно, нет. Но я просто ничего не могла сделать в ответ. Я пыталась бить дубинкой в ответ, но то ли она стала еще и полностью бесплотной, становясь видимой и осязаемой лишь на мгновение, чтобы ударить, или я просто промахивалась и била вообще не в ту сторону. Пришлось пойти на крайние меры. Выхватив гранату, я сомкнула контакты, но удерживала вторым пальцем замедлитель реакции. Небольшой стержень, о наличии которого если не знать, хрен воспользуешься. Однако он позволял довести реакцию взрыва до предела и на этом остановиться, зацикливая энергию через стержень, отчего взрыва не происходило. Так я и сделала. Даже напрягаться после этого не пришлось. Очередной удар настиг меня со спины, и я тут же рефлекторно выпустила стержень, чтобы через мгновение по мне и территории вокруг прошлись сотни разрядов электричества. Вот это было чертовски больно. Пальцы, руки, ноги, мышцы всего тела скручивало вместе с конечностями, отчего меня била просто адская боль. Даже когда разряды сошли на нет, остаточный эффект все еще длился, и мышцы непроизвольно сокращались в случайных местах. В тот момент все решала прочность, стойкость и регенерация. Отчасти мне помогла броня, отведя часть заряда из-за земли в ток. В остальном, мое тело прочнее, более стойкое и выносливое, чем у нормального человека, а регенерация позволит отойти от последствий быстрее. София же, чье тело, судя по звукам, лежало и билось в судорогах рядом со мной, не становясь вновь призрачным, броня никак не помогала, а тело у нее никак от обычного человека не отличалось ни в силе, ни в прочности, ни в регенерации. Ожидаемый итог. Через 7 минут я с трудом сдвинула руку и направила ее в сторону проекции, чтобы потом как можно больше лезвий по моей воле объединились в одно крайне длинное лезвие, которое вытянулось и легко прошло через голову проекции, убивая ее. «Нет, пока хватит», — сказала я, через полчаса сидя у стены и чувствуя, что окончательно отошла от разрядов тока, прошедших через мое тело. Но усталость, зверская усталость и апатия никуда не делись, став, кажется, только сильнее. К ней я пока не сунусь. Мне либо нужно стать крепче, сильнее и получить сенсорные навыки, либо создать соответствующее оборудование. Это пиздец. Силы проекции растут как-то совсем уж нелинейно и скачками. Как же спать хочется. И есть, и пить. Нужно домой. Прохрипела я, так и не сдвинувшись с места. Только еще через энное количество времени у меня хватило моральных сил, чтобы просмотреть мигающие сообщения. Скорость развития навыков плюс 100%, выносливость 49, плюс 3, воля 41, плюс 2, укрепление тела, уровень 29, плюс 3, регенерация, уровень 11, плюс 2, получено 1610 очков опыта, противник убит, София Хесс, проекция, 2, навык, подражание, уровень 34, плюс 9, фантомные резцы, уровень 23, плюс 11. Получено 10690 очков опыта. Уровень повышен. Уровень 10 6980 10 000. Получено 5 очков развития. Очков развития 50. Укрепление тела. Уровень 51. Поздравляем. Вы достигли 10 уровня. Выберите класс. Будьте бдительны, ведь класс определит дальнейшее ваше развитие. Он не закроет для вас другие пути развития, но намного ускорит прогресс в выбранном классе. Громила, бугай, требование, сила, 40 плюс обладание навыком укрепления тела уровня 50 плюс и навыком регенерация 10 плюс, рвать сталь словно бумагу, дробить камни голыми руками и выдерживать атаки, что способны убить любого другого супера, это путь настоящего бугая, сила плюс 5 за каждый поднятый уровень, включая уже полученные, навык укрепления тела плюс 2 за каждый поднятый уровень, включая уже полученные. Навык регенерация плюс 1 за каждый поднятый уровень, включая уже полученные. Открывает развитие навыка сопротивления цена получения. 10 очков развития. Регенератор, бугай требования. Выносливость 45 плюс навык регенерация 10 плюс укрепление тела 10 плюс. Зачем вообще думать о том, как подобраться к противнику, что убивает всех, кто приблизится. Иди вперед и ничего не бойся, ведь сколько тебя не режь, сколько ни руби, ни протыкай, ни трави, ни мори голодом и жаждой, Тебе на все это плевать. Регенерация справится со всем. А если не справляется, значит, будешь регенерировать еще быстрее. Когда все умрут, ты будешь стоять посреди поля боя без единой царапины. Выносливость плюс 5 за каждый поднятый уровень, включая уже полученные. Навык регенерация плюс 2 за каждый поднятый уровень, включая уже полученные. Навык укрепления тела плюс 1 за каждый поднятый уровень, включая уже полученные. Специальный навык, эрудит. Цена получения, 20 очков развития. Убийца, движок умник. Требования, ловкость 40 плюс обладать навыком понимания основ уровня 5 плюс и минимум одним атакующим навыком. Его движения быстрые и отточены сотнями схваток, клинки безжалостные и смертоносны, а за стремительными рывками невозможно уследить взглядом. И горе тому глупцу, что встанет на пути настоящего убийцы, ведь он даже не поймет, что его убило. Ловкость плюс 5 за каждый поднятый уровень, включая уже полученные. Навык фантомные резцы плюс 2 за каждый поднятый уровень, включая уже полученные. Навык понимания основ плюс 1 за каждый поднятый уровень, включая уже полученные. Специальный навык, смертельный удар, цена получения, 15 очков развития. Изобретатель, технарь-умник. Требования, интеллект 40 плюс обладать навыком созидания, обладать минимум одним навыком умник уровня 5 плюс и собственными руками создать минимум один чертеж необычного качества уровня 10 плюс. Самое современное оружие и броня, кибернетические импланты и личный транспорт. Для настоящего изобретателя нет границ ни в чем, кроме тех, что устанавливает он сам. Пускай в открытом бою он едва ли сможет показать что-то невероятное, но дайте ему достаточно времени и ресурсов, и тогда даже физические законы встанут на его сторону. Интеллект плюс 5 за каждый поднятый уровень, включая уже полученные. Навык понимания основ плюс 2 за каждый поднятый уровень, включая уже полученные. Вам проще создавать чертежи. Специальная особенность. Подсознательный расчет. Цена получения. 15 очков развития. Коллекционер. Козырь. Требование. Обладать навыком. Подражание уровня 25 плюс и минимум 4 силами, полученными от других кейпов. Азарт битвы и радость обладания новыми силами. Все это так знакомо и любимо настоящими коллекционерами. Неважно, какая бы ни была сила, неважно, насколько она бесполезна, она будет добавлена в его коллекцию, но особое место займут воистину королевские дары. Проводимость плюс 5 за каждый поднятый уровень, включая уже полученные. Все навыки, полученные от других кейпов, плюс 1 за каждые 10 уровней, включая уже полученные. Специальная особенность. Удача коллекционера. Цена получения. 20 очков развития. Джек-потрошитель, эпицентр-скрытник. Требования. Ловкость 40 плюс обладать навыком фантомные резцы уровня 20 плюс и навыком ужасающий барьер уровня 5 плюс. Однажды человек, также известный как убийца из Уайтчепела, уже навел ужас на весь Лондон. Пускай времена изменились, а по улицам рассекают кейпы, но настоящий ужас, ужас перед неизведанным, все так же таится в глубинах сердца каждого из людей, только и ожидая шанса вырваться на волю. Ловкость плюс 5 за каждый поднятый уровень, включая уже полученные. Навык фантомные резцы плюс 2 за каждый поднятый уровень, включая уже полученные. Навык ужасающий барьер плюс 1 за каждый поднятый уровень, включая уже полученные. Специальный навык. Покров неизвестного, цена получения, 25 очков развития, энергет, козырь излом, требования, проводимость 60 плюс и обладание минимум 3 энергозатратными навыками. Проводимость, вот секрет успеха многих кейпов, когда запаса твоей энергии хватает для освещения целого города на протяжении пары лет, а мощные лучи стирают целые дома, как пушинки, трудно не стать известным. Проводимость плюс 10 за каждый поднятый уровень, включая уже полученные. Специальная особенность. Расширенное подключение. Цена получения. 10 очков развития. Примечание к части. Ну, а вот и классы. Выбрать можно, как обычно, только один. Не бичина. Теперь бичина, бета. Первый выход. Итак, классы, размышлял я, лежа уже у себя дома на кровати. Сытая, физически целая, спасибо регенерации, но все такая же морально выжатая. Хорошо, хоть отходняк не начался. После того, как София, пускай и проекция, меня почти что опустила. Наверное, понимание того, что если сдохну там, в реальности со мной ничего не будет, спасало от страха смерти. Но почему, а вообще, довольно интересный вопрос, ведь если отбросить эти так называемые игровые условности и костыли разработчика, то что получается весьма занимательная картина. Классификация моей силы – козырь, и это нигде не скрывается, а как бы даже не выпячивается на всеобщее обозрение. Слабый козырь, способный на время копировать ослабленные варианты сил кипов. Это если не брать во внимание возможность на постоянной основе получать и усиливать чужие силы. Да, необычно, но королева феи и Эйдолон, как сильнейшие козыри, подтвердят, что не существует ничего невозможного. Но я ни разу не слышала, чтобы другие кипы получали саму возможность выбирать от своей силы. Возможно, я просто плохо искала. Возможно, это не афишируется, но все же это уже что-то необычное даже для моего мира, где всеми забитый школьник может внезапно получить силу и стать одним из самых опасных людей города. Но вернемся к нашим баранам, то бишь классам. Громила дает силу, укрепление и регенерацию. Иными словами, абсолютно обычный бугай. Полезно, но не более. И это даже не надменно заносчивое высказывание, а простая констатация факта. Если смотреть не на текущую силу, а на силу в перспективе, понятно, что у него самый медленный разгон, да он еще и не дает особо значимого бонуса, ведь те же фантомные резцы и так дают мне, считай, то же самое. Сюда же с сильной натяжкой можно отнести и регенератора. По чистой физике он даже будет проигрывать громиле, но вот получить сразу 20 уровней так медленно качающейся регенерации, и еще по 2 за каждый взятый уровень, чертовски вкусно. Да еще и этот эрудит что-то вкусное для выживаемости должен давать. В общем, в любом другом случае я взяла бы его не раздумывая. Да, в другом, но не в этом. Убийца хорош, но я не хочу убивать настоящих людей, это не путь героя, а потому, в топку. Потрошителя туда же, уже по одному названию. Я не хочу. Нет, не так, я до дрожи в кишках боюсь одной только ассоциации с бойней 9 и не хочу никого пугать. Слишком сильно, по крайней мере. В то же время изобретатель дает мне возможность стать еще лучшим и более умелым технарем, чем я уже являюсь сейчас. А опыт оружейника и дракон доказывают, что технарь при наличии ресурсной базы, один из сильнейших, и уж точно самый неудобный противник, которого только можно представить. Да, при наличии ресурсов и вот с этим у меня, ясное дело, очень большие проблемы. Я сама не смогу раскрыть и десятой доли потенциала этого класса, а значит придется обращаться к СКП или идти в банды. Второе отпадает по понятным причинам, в то время как первое. Учитывая то, как страстно мы с Софией любим друг друга, не уживаемся вместе, это гарантия, а я бы на месте руководителя не стала бы менять уже устоявшегося члена команды на пусть и более перспективного, но новичка. Это банальная логика. Потому остаются только энергет и коллекционер. Первый даст мне кучу энергии, почти приравняв к нормальным кипам, которым не надо беспокоиться, что батарейка сядет через пару минут работы. Второй более профильный и, считай, является продолжением моего подражания, он еще больше раскроет меня как козыря. И именно к этому варианту я и склонялась. Выбрать класс коллекционер, козырь, тихо прошептала я себе под нос. Не знаю, чего я там ожидала. Может, фанфар с небес, или там пафосного высказывания, в духе отныне все силы мира доступны тебе, иди и возьми их, ведь это твое право как коллекционера, но нет, все было как-то буднично и даже, в некотором роде, пресно. Выбран класс коллекционер, козырь, идет перерасчет характеристик, выполнено, идет перерасчет уровней навыков, выполнено, проводимость, 111, плюс 50, фантомные резцы, уровень 24, плюс 1, ужасающий барьер, уровень 7, плюс 1, понимание основ, уровень 6, плюс 1, получено 2870 очков опыта, получена уникальная особенность, удача коллекционера, при создании проекции нового кипа с вероятностью 20% она будет усилена относительно оригинала, при победе над такой проекцией вы гарантированно получите более редкий навык, чем без воздействия удачи коллекционера. Возможно выпадение навыков королевского ранга. Потеряно 20 очков развития. Статус. Имя. Тейлор Эберт. Раса. Человек. Носитель истока сил. Класс. Коллекционер. Козырь. Специализация. Нет. Доступно после 25 уровня. Уровень. 10-9760-10-000. ХП. 490-490 регенерация ХП. 3.18, 0.49 плюс 2.69, в минуту. Энергия. 1110-1110 регенерация энергии. 11.1 в минуту. Энергии. 9985-000 регенерация энергии. Характеристики. Сила. 42. Ловкость. 47. Выносливость. 49. Интеллект. 42. Проводимость. 111. Воля. 41. 45. Вот вроде проводимость поднялась почти в два раза, а еще один навык вплотную подошел к рубежу заветного 25 уровня, но радости почему-то не было. Наверное, я еще не до конца отошла от того, насколько скачкообразно растут силы проекций, отчего в ближайшее время встречаться с Софией смерти подобно. Да и апатия с эмоциональным выгоранием не сильно способствуют положительным эмоциям, да и вообще любому разумному началу. Наоборот, хотелось просто лежать и ничего не делать, да и, думаю, в этот раз можно последовать совету умного организма. Хватит, я и так неплохо постаралась, можно немного и отдохнуть. Однако, несмотря на все желание, уснуть получилось только часам к трем, хотя ложилась я почти в 9. Даже когда я проснулась, состояние было средней паршивости. Головная боль и тяжесть в ней же обещали быть моими верными спутниками ближайшие пару часов минимум. Уже привычно потянувшись за очками, я в первые пару секунд даже не поняла, почему внезапно все стало таким мутным и неправильным. Между тем, сняв их, я снова стала видеть не в пример лучше. Да, очертания вышки протектората, видимо из любой части города, были размытыми и неточными, полностью скрывая мелкие детали, но вот предметы вблизи я видела точно и ясно, будто никаких проблем со зрением у меня и нет вовсе. Еще пару раз проведя простенькие эксперименты, я вынуждена была признать, что хоть зрение у меня и не стало орлиным, но определенно значительно улучшилось. С некоторым сожалением отложив очки обратно, я пошла в ванную умываться, и там меня ждал второй шок. Ранее нескладная, более похожая на вешалку или тонкую жердь фигура изменилась. Всю видимую часть тела покрывали стальные канаты мышц, как у пловцов или бойцов, на животе выступали пока маленькие, но заметные кубики пресса, да и в целом тело стало ощутимо приятнее и гармоничнее, что ли. Только сейчас я в полной мере осознала, что с момента обретения мной сил тело постепенно, но неуклонно менялось. Исчезали неизменные для современного человеческого организма болячки, а само тело как бы обновлялось. Обратила внимание и на осанку. Непривычно прямая спина, что отличалась от обычно слегка сгорбленной, с которой я ходила, наверное, последние годы постоянно, стараясь казаться меньше и незаметнее. Теперь я словно тугой корсет надела. Плечи прямые, не было заметного, больше максимальной нормы, перекоса одного плеча над другим. С лица и тела пропала большая часть родинок и веснушек, пропали мелкие шрамы, полученные где от пореза ножиком, когда овощи нарезала и порезала палец, где от удара о косяк двери. Все пропало, а самые крупные родинки теперь стали размером с мельчайшую точку, даже и не заметишь, если не знаешь, что она там. Не было прыщей и черных точек, вечного спутника кожи любого подростка и вообще человека, что не тратил сотни долларов каждый день на уход за кожей и правильное сбалансированное питание с тренировками. Лицо стало симметричнее. Я попыталась хрустнуть костяшками пальцев, но ничего не получилось, а нагибаясь из стороны в сторону, не ощутила вообще никаких физических недостатков. Смотря на себя в зеркало, я уже больше не могла игнорировать свою изменившуюся так незаметно внешность и не признать, что теперь уже не выглядела той девочкой с нескладной фигурой, какой была несколько месяцев назад. Теперь, словно это была новая я, отличная подтянутая спортивная фигура, удивительная осанка, чистое лицо с прекрасной симметрией, чертонова. Я красивая? Нет, даже не так, я точно стала красивой, намного красивее, чем была ранее, в разы. Но осознала, заметила я это только сейчас, даже волосы, мои любимые волосы стали пушистыми, густыми, даже просто гладить их ладонью и пропускать через пальцы было приятно. А еще и то, что я без очков, и мне кажется, или грудь стала чуточку больше. Черт, это же теперь линзы в костюме менять нужно будет. Эх, может, все же стоило регенератора взять? Какие изменения настигли бы меня с той регенерацией, которую я получила бы с этим классом? Задумалась я и непроизвольно вздохнула. Что ни говори и не думай про себя, а любой человек, особенно если этот человек, девушка, хочет быть красивым. Даже с крысами папы разведка такого города, как Брактон-Бей, чертовски сложная задача. Хотя бы потому, что территориальная раздробленность в этом городе возведена в абсолют, а знание подворотен, темных переулков и тупиков жизненно необходимо, если ты хочешь продолжать искать неприятности на свою задницу, и не просто искать, а эффективно их находить. И ладно с центром или набережной, проход туда открыт, поэтому туда можно попасть в любой момент, но праздно шатающаяся или, того хуже, что-то вынюхивающая личность там будет ой как подозрительно. А вдруг я что украсть хочу или навести одну из банд на легкую мишень, и доказывай потом, что ты не вор. На территории Империи 88, учитывая мой цвет кожи, что в Брактон-Бе имеет большое значение, с этим попроще, но неизвестно, где именно их территория начинается, а где кончается. Плюс, примелькаться на их территории, это все равно, что громко объявить о том, что ты белый расист и видишь всех цветных на плантациях или в цепях. Я не расистка и, если потребуется, в равной мере изобью как белого, так и черного. Да и сама мысль, что я вхожу в одну из банд, для меня возмутительна. С азиатскими плохими парнями, или же АП, ситуация еще хуже. Порой доходит до крайностей. Азиатские народы сами по себе крайне территориальные, а тут еще и Лунг проповедует обратный расизм, угнетая угнетателей. Что это значит для меня? Попытка одинокой белой девушки пройти по территории АБ грозит прерваться с первой же прицепившейся на пустом месте группкой подростков азиатской наружности, что с радостью покажут той все достопримечательности в виде наркотиков и борделей с обдолбанными шлюхами. В лучшем случае. В худшем же, ее больше никто никогда не найдет. И даже если каким-то чудом ей удастся пережить все приключения живой и с трезвым рассудком, про крепкое здоровье лучше сразу забыть. На территории молодой банды барыг та же картина, что и САП, только в профиль. Плюс, там на новеньких глаз хорошо наметан, и нормальные люди туда соваться точно не будут. Что уж тут говорить, если туда даже полиция с явной неохотой суется. А бедность давно перешла черту нравственности. Мне иногда кажется, что не хватает только одного маленького толчка, чтобы вся эта волна из убийц, насильников, наркоманов, дилеров и прочего отребья захлестнула весь город, утопив тот в дерьме. И тем удивительнее были успехи папы, нарисовавшего огромную, во всю стену комнаты, карту города с если не со всеми, то как минимум с большинством переулков, темных мест и подворотен, а также со схематично отображенными разными цветами территориями, подконтрольными бандам. Да, часть работы он определенно сократил, за счет использования печатных карт Брактон-Бей, но от этого проделанный объем работы менее титаническим не становится. Более того, он даже нашел несколько точек хранения и продажи наркотиков на подконтрольных барыгам территориях доков. Конечно, полного состава банд, их численности и вооружения, что было бы жизненно важно при планировании операций, мы не знали, и это придется выяснять уже мне, но папа провел максимально возможную подготовку к моему дебюту и выживанию в процессе этого самого дебюта. Осталось малое, не подвести его. Спасибо, пап, не знаю, как ты это сделал, но это реально круто. Восхищенно воскликнула я, осматривая карту. Разум игрока сразу же заработал на полную, выжигая в памяти каждый миллиметр, и теперь если я сосредоточусь, то вполне смогу у себя в голове ее всю воссоздать. Ну я старался, почесал затылок отец, после чего серьезно продолжил. Информация. Информация правит миром, Тейлор. Если у тебя есть сила, еще не значит, что ты сможешь стать успешным героем. Может банально не повезти, и ты нарвешься на Лунга или этого Шахида во время их очередных разборок с Империей. И для того, чтобы этого не случилось, у нас должна быть информация. Моим крысам повезло найти пару мест сбыта наркотиков барыг, но это далеко не основные их точки. Про Империю или азиатов, как ты видишь, я вообще ничего путного не смог нарыть, но это дело будущего. Бороться с преступностью ты, Тейлор, можешь двумя способами. Бродить по переулкам в надежде, что тебе повезет, или бить по уже известным точкам. Власть банд строится на четырех вещах: оружии, деньгах, кипах и человеческих ресурсах. И если ты действительно хочешь очистить Брактон-Бей от банд, нам придется лишить их всего. Поняла, серьезно кивнула я. Сейчас, смотря на отца, я видела уже не разбитого горем стареющего мужчину, а того, кто долгое время поддерживал союз докеров на своих плечах, не давая тому развалиться или стать очередной бандой человеческих отбросов. Поразительные изменения. Однако секундное наваждение схлынуло, но решимость в глазах папы осталась. «Тогда, думаю, мне стоит нанести удар по этой точке», указала я на ближайший к окрашенной в цвета империи территории флажок. «Так как это барыги, сомневаюсь, что у них будет что-то серьезное, но при этом они находятся почти на границе с примерной территорией нацистов, так что если с чего и начинать разведку, то это оттуда. Жаль, что у меня нет полета, это значительно бы облегчило и ускорило дело. Ну да ладно».